Ге, запнулась. Ге, господин волшебник, куда бы вы хотели сходить на свидание? Мне кажется, если бы ее металл мог краснеть или реально плавиться от эмоций, сейчас бы это и произошло. Но первое она пока не умела, а второе вроде без стороннего вмешательства невозможно. Милота, а сама ты куда бы хотела сходить? Задал я встречный вопрос. Застыла. Нет, надо, чтобы вы выбрали. Я посмотрел на сопровождающую и прикинул, откуда растет данное заявление. Да, ну хорошо. ХМА, точно. Я еще не был в местном кино. Значит, кино. Она просияла, повернулась к Дженнифер и выдала. Вот, и быстро скрылась за ее спиной. Мда, Дженнифер со мной согласна, стоит и головой качает, Логан тоже, жест рука лицо показательный, он кажется тихо ржет. Простите, я волнуюсь, раздался из-за спины Халки тихий писк лужицы. Я смотрю, ты до чего-то договорилась, Дженнифер, поинтересовался я у Зеленой. А то, я поведу тебя и Сесилию в кино, завтра подойдет, почему я не удивлен. Подойдет. Ну и замечательно, она развернулась, пошли воительница, твой волшебник на все согласился. Смех смехом, а как по-вашему, насколько много сил надо на столь простое действие той, кто 2 года прожила не выходя из дома, а после была предана собственными родителями и буквально продана? Я вот не знаю, а вопрос то важный, я до сих пор не решил, стоит ли ее познакомить с Кэтрин или ей хватит текущего окружения. Раньше я бы и не задумывался над такими вопросами. Видимо, мои беседы с психотерапевтом пошли и мне на пользу. Роук сюда отправьте, ее ждет интересная тренировка, крикнул я им вслед. Да план сегодня был еще и на, скорее, опыт, чем тренировку и у Анны. Смысл гадать и пытаться сделать как лучше, если можно для начала провести простой эксперимент? Да, я просил у того урода из подполья. Мы с ним поторопились, но передать ей частичные воспоминания и ощущения вполне реально. Только вот передавать эти огрызки психопата и садиста нашей Роук, нет, нафиг такое. Это наше совместное мнение с Нярлой. И тот факт, что у нее данное мнение вообще есть, мне очень нравится. Был вариант обрезать, но мы с ним зашли в тупик. Память штука в принципе специфичная и совсем не наш профиль. Со своим мозгом как-то проще, чем с информацией о сожранном чужом. Можно подождать того судьбоносного дня, когда у нее сформируется филактерия, затем ее обучить как Петру, и мозг перестанет для нее быть основным носителем сознания, что уберет многие риски, связанные с ее силой. Но зачем, если есть топорный метод, доступный уже сейчас, а не через год, а то и 2. Собственно, подошедшей Анне я и рассказал о силе, которую хочу ей дать. А сила эта в целом крайне интересная. Она позволяет работать с плотью живых не сильно хуже меня. Тот неудачник вполне реально был способен приживить чужую плоть от животного человеку, специфически, но мог, и не просто как бесполезный огрызок, а как вполне функционирующую часть тела. А это полноценное соединение с нервной системой, плюс и иммунная система человека не отвергала новую ткань, более того, эта ткань снабжалась и жила от крови человека, а это крайне глубокие структурные изменения, и это великолепие, в таких нелепых руках, то есть я смогу, как и ты, лечить других, смотрите-ка в корень зрит, умница наша, дай обниму. Девушка была усажена ко мне на колени и обнята, и получив одобрение своих действий от Нярлы, я пояснил, или калечить, ее обладатель в основном калечил. Роук вздрогнула, но у нее есть и другие интересные свойства, к примеру, приживлять инородные ткани, почти без последствий, и да ты сможешь и лечить, я в этом уверен. У меня на руке появился серый комок. Это была химера, но непростая. Она содержала в себе всю необходимую информацию, плюс слепок ауры и зачатки духа. Все то, что я добавил в свое время в эксперименте с телепатией. Девушка сняла одну перчатку, включила ошейник и дотронулась до комка. Комок моментально был ей высушен и превратился в бесформенную кашу. Какой интересный эффект. Сила передалась, ошейник стал ее поддерживать. Но вот изменений в себе Анна не заметила, ровно до момента, как коснулась моей руки и не сосредоточилась на новых ощущениях. Вот я почувствовал, как по руке проходит волна, а затем возвращается обратно к девушке. Кажется, мою руку только что просканировали, а затем пришло и другое воздействие. Я мог его нивелировать, мог сопротивляться, мог подавить и обратить его действие, но не стал. И, да, голая сила, вещь страшная, кожа на моей руке, что обнимала девушку и на которую она и положила свою руку для теста сил, буквально начала сползать вместе с мышцами, оголяя кость. Ожидаемо. Но есть и плюс. Поглощать энергию сосредоточившись, она и правда прекратила. А вот минус. Сидит, смотрит, как я возвращаю свою руку в нормальное состояние и почти плачет. «Ну-ну, успокойся, Анна», — сказал я максимально мягко ей на ушко. «Я же не просто так ее себе на руки посадил, она от меня чуть не убежала, когда поняла, что произошло. Но твоя рука, вновь попытка вырваться, уже почти в порядке», — сказал я, демонстрируя, как кожа окончательно покрывает мышцы, а на боль мне наплевать. Перевел взгляд на Росомаху. «И да, Логан, это будет больно». Он пожал плечами. «Поглощать перестала?» Спокойно поинтересовался он. «Перестала», заверил я. «Да, с ним я это уже обсудил. Он, кстати, абсолютно спокойно смотрел на все действия». «Тогда надо пробовать», сказал он, выдыхая дым. «А чем вы?» Почти прокричала Анна. «А на ком ты по-твоему тренироваться будешь? Я не смогу быть постоянно тут. Создам тебе химер для получения сил и пользуйся. А теперь давай опять, сосредоточься и коснись меня. Заодно оценим, как долго держит ошейник эту силу». «Нет», — выкрикнула она и вновь попыталась убежать. Уговорить ее коснуться снова потребовало около 20 минут. И пришлось изменить место проведения тренировки, а то слезающая с человека кожа — это не то, на что стоит смотреть посторонним. Но доводы о решении ее проблемы, плюс реальная польза в будущем, это крайне весомые аргументы. Она же не думала сразу стать великой целительницей, а так получаются крайне хорошие условия для практики, особенно при отсутствии трупов и наличии мышей. Угу, мысль, что подопытными можно сделать бедных грызунов, пришла как-то не сразу. Мда, а как давно я не экспериментировал на животных. Хорошая же идея. Тем лучше, Логан или я, будем на финальном этапе. Мысль пришла самой девушке, отчего она была крайне довольна и зла, правда не совсем понятно, на меня или на себя. «Держитесь, мыши, вы, чую, будете умирать пачками». Хе-хе-хе, и стоило догадаться, ведь тот тип тоже на чем-то должен был познавать свои силы, не на людях же, иначе он вряд ли бы дожил до знакомства со мной. Хотя, кто знает, как быстро пригодилась новая личина. «Да, я про свидание. Я, может, и убиваю время, поглощая и осмысливая информацию, но интерес к окружающему миру у меня меньше не стал. А тут я совмещаю приятное с полезным. И да, в местных кинотеатрах я еще не был. И в чем у них принципиальная разница с просмотром на экране телевизора, планшета или компьютера, не понимаю. Однако это остается в топ-10 способах, где провести свидание. Надо запомнить остальные 9. Чую, пригодятся. Стоит, думаю, начать с проблем. О них вспомнили ближе к вечеру субботы, когда Петра 3 раза подряд огребла от занозы. Удивительно, но о них задумалась сама лужица. И основная из них была ее внешность. Это мне наплевать, а не окружающим. Дальше шла проблема уже Дженнифер в виде слежки за ней, отчего выделяться вот совсем не нужно. Был организован небольшой мозговой штурм, который быстро кончился, как и начался. А все потому, что решение пришло крайне быстро. А еще решение было довольно столь тесными обнимашками. Да, это нярло. Делать кожный покров мы не захотели, да и в процессе свидания сильно переосмыслили его возможную концепцию. На мне сейчас лишь ее половина, отчего она наотрез отказалась далеко от меня отходить, ибо поддержание личины требовало не такой и большой ее части, а вот удержание Сесилии в форме человека требовало немалых усилий. Хе, реально немалых. Представьте, что вы, кожа, и вот буквально все, что под вами неожиданно становится водой, и ваша задача, это все еще выглядеть как человек и не выдать изменений внутри. Не совсем тривиальная задача, зато это крайне специфичные обнимашки. А в моменты, когда надо сделать шаг вместо лужицы, то еще и марионеточные. Так при этом еще нярло старалась передавать своей внутренней гости полный спектр осязания и чувств. Совсем нетривиальная задача. Тут были и проблемы со зрением, и с слухом, и вообще со всем. Целые 3 часа убили, дабы приноровиться к этому обеим, ведь и Сесилии надо было привыкнуть, у нее же тоже восприятие специфичное. Вначале это все выглядело как борьба мешка с тем, что внутри него. Крайне занимательное зрелище. И чем сильнее лужица смущалась, тем забавнее это выглядело. Мой зверинец ее то ли подначивал, то ли подбадривал, отчего становилось только смешнее. Целое шоу под названием «Отправь Сесилию на свидание». Хорошее начало. Хе-хе-хе. Но итогом была все же отправка нас порталом ко мне домой. Да, мы отправлялись не со школы. Нас после небольшой прогулки, где девушка смогла наконец взять себя в руки, а не быть той, кого буквально ведут, или скорее несут в себе. Под руку со мной в личине Смита, подобрала на машине Дженнифер. С виду мы с Сесилией не отличались от скорее отца и молодой дочери. Ее волосы сейчас имитировались полностью Нярлой, и они были под цвет волос Смита, одежда тоже, что сильно облегчало задачу Нярли, она же только выглядит как одежда. Формально только глаза, рот и нос имели отверстия, а металлические глаза скрывали темные очки. Да со зрением была проблема, специфика ее структуры. Мы пока не совсем уверены, как имитировать глаза на ней так, чтобы она могла видеть и это выглядело бы реально глазами. Но это не столь ли важно, мелкие огрехи я смогу скрыть и иллюзией. Несмотря на все неудобства, девушка чуть ли не сияла. Улыбка с ее лица не исчезала. Приятное зрелище. Дженнифер была напротив спокойна и собрана, от ее обычного образа строгого адвоката отличала только смена костюма на более повседневную одежду и волосы, что она распустила. Мне кажется, не в форме Халки, она в принципе сдержаннее. Что не мешало ей поглядывать на нас позади нее, вести непринужденную беседу и хмыкать на попытки лужицы, также участвовать в диалоге. Получалось пока не очень, но прогресс есть, и это хорошо. Везла нас Дженнифер в один из популярных кинотеатров, который, судя по ее рассказу, ориентировался как раз на компании вроде нашей. Располагался он в центре города, отчего добраться было не то что просто, пробки никто не отменял, и ей пришлось явно поплутать, о чем свидетельствовали периодические выкрики в сторону других участников дорожного движения. Они же не могли ее слышать. Да, права-то у меня теперь тоже есть, а вот как бы реально научиться водить, да портальное кольцо это хорошо, но лишним же не будет. Об этом и спросил. Водить несложно, могу научить. Дженнифер игриво улыбнулась, сложнее соблюдать правила дорожного движения. Хе-хе-ха, черт, вот куда он прет. Ну, предположим, правила запомнить точно несложно. Пока мы добирались, меня просветили о принципе работы автомобиля и его вождения. Машина у адвоката не была чем-то выдающимся, но это если сравнивать с машинами Мэйтриши. Она не выделялась в общем потоке, была неброского черного цвета, зато внутри было крайне удобно. Да и нашел с чем сравнивать. Зажрались вы, батенька. Недалеко от кинотеатра была платная подземная парковка, удобно. Сам кинотеатр был ярким и завлекал в себя рекламой и афишами новых фильмов. Очереди не было, билеты были куплены Дженнифер заранее, как и забронирован столик. Именно столик, в VIP-зале, который отличался от обычного, не только местами для парочек, троечек и вообще компаний, еще и тем, что он якобы обеспечивал уединенность с зрителем. Говорила об этом Дженнифер крайне заговорщически. Хм, зал имел несколько уровней, на каждом из них были чаши, отдельные кабинки, да, нечто похожее, каждая кабинка представляла из себя полусферу, в ней был столик, и удобный диван для зрителей огромного экрана перед ними, так это еще и ресторан, удобно. Заказ блюд делался заранее, но его могли и дополнить в процессе, так вот почему проходы немного ниже, дабы обслуживающий персонал на глаза не попадался и не мешал просмотру, плюс столик имел регулируемую подсветку, а стенки не давали этому мешать другим зрителям. Хорошо, а как тут со звуком? Мой интерес не укрылся от Дженнифер, она явно была довольно произведенным впечатлением. Кстати, не на меня одного, лужица была не менее любопытна, а закрытость кабинки явно помогла ей расслабиться. Не знаю, кто тот человек, что работал здесь с акустикой, но он как минимум гений, да и не только он. Атмосферой я был впечатлен и продуманностью тоже, а фильм... Хе, знаете, что меня поражает в этом мире? Вот они кричат, что магия не существует, но из года в год снимают фильмы про нее. Этот фильм не был исключением и выбирала его, как я понял, лужица. Ученица-чародея, название так и кричало, о чем он будет, а именно, о молодой современной студентке, которой посчастливилось стать преемницей и ученицей великой чародейки, а также наследницей самого Мерлина. Ну и мир заодно спасла от злобной Морганы, причем силой не только магии, но и науки. Там было и превозмогание и сила, как магии, так и науки, ну и великая любовь. Как без нее то, студентка там парня соблазнила и стала его единственной первой. Одним словом, сказка. Но, лужица буквально плыла на это, и да, Нярла ее выпустила, в темноте тут свидетелей не было. Ну как выпустила, ослабила обнимашки и теперь представляла собой нечто вроде одежды для нее. Дженнифер на это немного позалипала, а в остальном же вела себя крайне сдержанно, не клеилась, фильм не комментировала, словно сопровождающая, ну разве что поглаживала своей ногой мою под столом. Хе, все шло хорошо до момента, как лужица меня озадачила. Волшебник, а ты так можешь? Знали бы вы, сколько восторга и надежды было в вопросе. На экране как раз главная героиня училась делать шаровую молнию. Эх, то насколько Сесилия любит магию, думаю, очевиднее некуда. Понты наши все, да, на моей левой руке заиграли разряды электротока. Это было особенно хорошо видно в темноте. Дженнифер, что сидит слева, смотрела на это с открытым ртом, а вот Сесилия буквально облепляла мою правую руку, внимательно наблюдая. На экране главной героине не везло, ее молнии ее жалили в разные места, но моих текущих спутниц это сейчас не волновало, ведь я играл молниями в своей ладони. Знаете, что такое молния? Думаю, видели и не раз, а Шторм нам, думаю, целую лекцию сможет прочесть, а если нет, то продемонстрировать уж точно. В своей сути это электроны, но тут играет роль и поле, и окружающая материя. Любой атом может похвастаться наличием электронов, а если нет, то тем, что активно притягивает к себе их. Из-за этого их легко получить, но и управлять сложнее, чем фотонами, по крайней мере по моим ощущениям. Они так и норовят впитаться в ближайшие объекты. Для их удержания также нужно управлять электромагнитным полем. Но если молнией назовут любой видимый поток электронов в воздушном пространстве, то вот что такое шаровая молния. На экране я вижу некий шарик, из которого или вокруг которого бьют мелкие разряды. Ну что же, удержим их в центре над ладонью. То, что было в моей руке, сейчас сияло, и из него выбивались небольшие разряды, исчезающие в моей руке. Я отводил их в землю по своей коже. Довольно лужица, я улыбнулся ей. Она не ответила, а просто потянулась к моему лицу и в самый последний момент поцеловала в щеку, быстро и робко. Целью явно были губы, но, видимо, не смогла. А затем окончательно потеряла форму, но от руки не отлипла, наоборот, ее хватка стала сильнее. Хе, я впитал разряд и растворил его в окружающей материи. В воздухе немного пахло озоном, словно после грозы. Эффектно, но неэффективно. Даже ударь я этим зарядом человека в упор, его ждет максимум ожоги, и только если повезет, остановка сердца. Ты кто, черт подери, такой? Послышался кричащий шепот слева. Я повернулся. Видимо, мое представление произвело неизгладимое впечатление на моего адвоката. А ты еще не спросила у моих? Задал я встречный вопрос. Молчат, словно на допросе, честно призналась она. Хе, а мои девушки молодцы, но на свидание со мной отпустили. Я умею уговаривать, я усмехнулся. Так кто ты? Вновь спросила она. Я великий и ужасный маг. В подтверждение по моей левой руке вновь пробежали разряды. Понты и пафос, свидание же, вот лужица оценила. Это подтверждали ее движения и тихий писк восторга. А Дженнифер, видимо, решала, фыркнуть или удивиться. Ну, предположим, она выбрала вариант удержать лицо, а я перевел свой взгляд обратно на экран и поудобнее устроился на диване. А тут места и на пятерых хватит, но и втроем хорошо сидится, и еда вкусная, и фильм интересный. Да, кинотеатр мне определенно нравится, а звук и атмосфера, и теплый мягкий металл приятно облегает мою правую руку. Здесь мне точно нравится. Не прошло и 20 минут, как лужица начала интересоваться, а могу ли я повторить то, что на экране. Был вынужден отвечать, что вот плотные иллюзии создавать могу, но через пень-колоду материю преобразовывать в таких масштабах, как на экране, не умею. Так что машину из развалюхи в модный автокар могу превратить только с виду. В зеркала людей запихивать не умею, но есть тут по соседству зеркальное измерение, в которое, таки да, могу, но нет, в кинотеатре мы по другим измерениям путешествовать не будем. Оживить статую я тоже не могу, големы это немного другая магия, но могу сделать химеру, что не будет от нее отличаться. Дженнифер слушала меня тоже крайне внимательно, а если учесть, что ногу мою гладить она не прекращала, то мое заявление ее явно не отбило от своих планов, но скепсис на лице я видел. А что бы летало? Последовал очередной вопрос. На экране как раз летал громадный ворон, сделанный из статуи. Тебя интересует, что бы человека могло поднять? Да, кивок рыжей макушкой, сложно, но можно. Ну и финальный вопрос, который она точно давно хотела задать. А меня можно научить магии? Столько затаенной надежды. И что мне ей ответить? Я задумался. Понятие одаренности — вещь специфичная, легкой ворожбе можно научить многих, про местную школу магии вообще молчу, тут критерии совсем иные. Но как учить ту, кто кто обладает неким иммунитетом к магии в целом. Я помню, как сгустки энергии разбивались о ее плоти, как тяжело шло познание. Но, есть тут одно громадное «но», у нее в запасе целая вечность. Можно, но вот как быстро и насколько ты в принципе можешь ей владеть, понятия не имею и представляю слабо, честно сказал я. Я буду старательной ученицей. Тут же выпалила она и застыла. Ох, лужица. Нельзя, пропищала она. Нярла, а почему ты начала перевод трактата почтенного архимага Клокотаса на английский? В ответ были ее воспоминания, как она начинала путь своего обучения именно с этой книги. А меня спросить, и правда, зачем, как же хорошо меня знает Нярла. Можно подумать, я бы отказался от получения ответа на столь интересный вопрос. Я не отрываясь смотрел на лицо Сесилии, на наши мысли не ушло и пары мгновений. Я плохо умею учить, констатировал я. Она просияла, моя рука была стиснута еще сильнее. Это значит, да-да? Спросила девушка таким тоном, будто боялась меня спугнуть. «Да», — кивнул я. Я был вынужден подавить ее радостный визг. Он не покинул пределов дивана. «Мы все же в кинотеатре, и тут в соседних кабинках тоже есть люди», а визг был, ну, очень громкий. И вот теперь меня поцеловали уже в губы, буквально впились в них. «Это точно лучший день в моей жизни», — сказала лужица, оторвавшись. «И куда делась вся скромность? Сесилия, вот зачем так визжать?» Послышался недовольный голос Дженнифер. «Простите, о, скромность опять нашлась, я приглушил крик», заметил я. «Мои уши иного мнения», заявили слева. «Логично, я приглушил его только за пределами дивана». Она недовольно поморщила носик и перевела взгляд на радостную полуаморфную массу из двух существ. «Довольно мелкая, я обещала тебе лучшие свидания в твоей жизни, и ты его точно уже получила. Надеюсь, ты не забудешь о договоре». «Договор? Тут уже мне надо, видимо, удивляться. Это мы о своем, о женском Генри, она знает, о чем я». Сбоку послышалось тихий писк. «Да, спасибо, Дженни. Я все расскажу Петре», заверила Сесилия. «Вот и славно. Фильм досматривать-то будем? Если что, то этажом выше ресторан, а в соседнем здании боулинг», просветила нас Дженнифер. «Решили досматривать. Фильм понравился. И да, это было только началом свидания. Ресторан был проигнорирован, в силу того, что перекус был во время сеанса, в боулинг тоже не пошли, решили посетить достопримечательности города. В частности, быка с Уолл-стрит, его в фильме немного оживляли, погладили его бубенцы. Мда, надо бы уточнить, а в животном царстве тоже с самцами проблема, или младшая только над разумными так оторвалась? Погода сегодня была ясная, так что прогулка по городу в целом была хорошей идеей. Дженнифер нас то везла, то в некоторые места мы шли пешком в зависимости от пробок. Был и отдых в кафешках. Но вот солнце исчезло, прошел закат, а свет дня сменили свет зданий, фонарей и рекламных афиш, а значит и свидание почти закончилось. И тут ситуация на улице как-то резко изменилась. Грохот и шум на улицах мегаполиса — вещь в целом нормальная и привычная, отчего не всегда сразу можно понять, что началось нечто совсем необычное или опасное. Об этом нам сообщила пролетевшая над головой легковушка, а затем послышались выстрелы пулемета. Какой знакомый армейский джип. А вот цель выстрелов была незнакома от слова совсем. Цель была крайне крупная и зелена, но на этом сходство с Халком заканчивалось и начиналось сходство с реальным троллем, самкой тролля. В отличие от Брюса или Дженнифер, данная представительница зеленой братьи была крайне мерзкой на вид. На ее теле имелись костные наросты и гребень, тоже из кости, вдоль позвоночника, голова была лысой, морда хоть и человеческая, но тоже не блистала, грудь, точно тролль, лучше бы не смотрел на это, этим можно и прибить, КХМ. Одежды ей завезли только в виде остатков когда-то штанов. Это чудо, шла посередине улицы, скалилась, что-то орала и раздолбывала машины, наплевав на пулемет. А нет, пришибла джип легковушкой. Вот вам и боулинг. Сесилию удерживала в форме Нярла, которая почти слилась с моей правой рукой, готовая занять свое законное место и защитить от опасности. Дженнифер впилась в мою вторую руку, ее сердцебиение ускорилось, так и гляди позеленеет, а я просто наблюдал и думал. По наблюдениям, это явно нечто похожее на Халка, но вот калибр как по мне мельче, но она будет явно крупнее Халка. Так почему мельче? Да, ответ крылся в магическом зрении. Если Халк всасывает энергию словно насос, то вот ей до такого, как до Луны пешком. Ну и что делать-то? У меня тут одна волнуется и бьется внутри Нярлы, а вторая, глядишь, сама позеленеет. Оно мне надо? Слежка за нами никуда не девалась. Правда, их сейчас тоже больше волнует эта мерзость. Ну, наблюдать же можно и не подвергая себя опасности. Да, да и кто-то хотел увидеть зеркальное измерение. Дженнифер, не отпускай мою руку, лужица, сейчас я познакомлю тебя с зеркальным измерением, как ты и хотела. Мне не ответили, не факт, что даже услышали. Телекинезом я одел кольцо из моего кармана и запустил его. То, как с его помощью попасть в зеркальное измерение, было написано чуть ли не в самом начале книги по нему. Всех нас я заранее скрыл иллюзией и перебросил в соседнее измерение, буквально сделав пару шагов и потащив за собой явно испугавшихся девушек. Ну да, когда перед тобой трескается словно зеркало пространство, это может немного испугать. Но Сесилию спокойно вела Нярла, а Дженнифер еще не позеленела, чтобы быть сильнее моей руки у себя на плече. Для девушек ничего не изменилось с виду, так что они быстро расслабились, пока не вспомнили, что буквально в полусотне метров от нас бушует зеленая хрень. Это измерение слабо отличалось с виду, но только с виду. Местные законы работали совсем иначе, некоторые звуки, к примеру, здесь нередко имеют эхо, но если на него не воздействовать, то вполне можно наблюдать за происходящим, будучи в полной безопасности. И мне тут не нравилось. Я тут во второй раз, и как и в прошлый, это измерение меня раздражает, точнее мое восприятие мира, тут все неправильно. Выдохните, дамы, нам более ничего не угрожает, но далеко не отходите, потеряетесь и останетесь тут навечно. Рихтер, ты издеваешься. Тут мимо нас пролетел очередной автомобиль. Я положил руку Дженнифер на голову и послал импульс, останавливая превращение. Удивление явно перебило подступающую панику. Я тем временем продолжил. Нет, я вполне серьезен, сказал я, смотря ей прямо в глаза, мы уже в зазеркалье, место специфичное, но не сильно опасное. Второй автомобиль распался в пыль, пытаясь пролететь сквозь нас. Вот видишь, я буквально распылил его своей волей, это измерение отражения, и пока вы рядом со мной не стоит волноваться. Говоря все это, я посылал импульсы, не давая Дженнифер преобразиться, и она это поняла. Ты можешь сдерживать превращение. Частично могу, согласился я. Частично, ухватилась она за оговорку. Тебе правда это сейчас интереснее? Спросил я, когда мимо пролетел еще один автомобиль. Ответа не последовало. Мою руку, что лежала у нее на голове, перехватили и прижались к ней. Хе, да буйство монстра явно интереснее. А комично, стою с двумя девушками под руки, пока вокруг творится черти что. Адвокат явно хотела многое спросить и спросит, ведь проблема-то у нее с трансформацией в крайне эмоциональный момент. Так что она разочаруется в моем ответе, я не могу сдерживать это при любых обстоятельствах. Волнение – да, а вот сильные эмоции или боль уже вряд ли. Тут в паре метров от нас упало с неба тело и буквально шмякнулось об асфальт. Асфальт немного треснул под ним. Самоубийца, а откуда он прилетел? Додумать я не успел. Ха-ха-ха, громко засмеялась мать, крайне громко. И то, что тело начало зеленеть и вставать, лишний раз показывая живучесть Халка, перестало меня волновать, потому что ко мне на плечо упало ворона. Откуда тут вороны? Тут разве есть жизнь? Стоило птице свалиться и зацепиться за мое плечо, как смех исчез, словно и не было. Ворона потрясла своей головой, уставилась на меня своим оранжевым глазом и громко каркнула. Расправила крылья и попыталась взлететь, но стоило ей оторваться от моего плеча, и тут же смех последовал с прежней силой. Ворона сбилась на взмахе и упала на землю. Что за мать, все по плану, был тихий шепот мне ответом, и его я прекрасно слышал на фоне смеха. Творец издевается над вороной, а ворона или... В магическом зрении я разницы не видел. Девушки на ворону внимания не обращали. Халк, что встал и кинулся в бой на своего зеленого собрата, их сейчас волновал куда больше. Ворона трясла головой, смех становился громче. Она слышит мать, точно необычная ворона. Тряся головой, ворона сфокусировала на мне взгляд и быстро приблизилась к моей левой ноге и зацепилась за нее лапкой. Смех тут же прекратился. Ворона что, только что выдохнула. Я смотрю на нее, она трясет головой. Но вот, видимо, немного придя в себя, она изогнула шею и посмотрела на свою лапку, медленно начала отцеплять ее от ботинка. Вот отцепился последний коготок и... Секунда, вторая. Ха-ха-ха, смех ударил по восприятию даже меня. Лапка быстро вернулась на место. Смех исчез. Мать, шепотки матери заговорили, их было несколько и многие не выходило разобрать, некоторые из них просто тихо смеялись. Ворона на это никак не реагировала, она смотрела на свою лапку. Хи-хи, любопытная ворона, хмурая ворона, печальная ворона, красивая ворона, ворона на плече это, сильно, забирай сын, да-да, забирай, подарок, да-да, подарок, подарок сыну, хи-хи-хи, спасибо, ни за что, пророкотал хор, ворона уставилась на меня, и смотрит так, странно, она это тоже слышала, не все, хи-хи-хи, услышал я тихий шепот, бой на улице набирал обороты, девушки неотрывно смотрели на битву двух великанов, где лично я знал победителя заранее. Вопрос лишь в том, как быстро Беннер наберет мощи и втопчет в землю эту троллиху. Так что я неотрывно смотрел на ворону, которая также смотрела на меня. Она каркнула и начала взбираться по штанине, активно помогая себе крыльями. Кажется, перспектива отцепиться ее сильно не радовала. Добралась до куртки, а затем и плеча. Села, нахохлилась, сидит, смотрит на меня, а я на нее. А на улице дерутся зеленые монстры подушками, пардон, машинами. Повезло, что машина Дженнифер на соседней улице. Так, что мы имеем? Ворона в зеркальном измерении, которая слышит смех матери. И мать, что над ней поиздевалась. Зачем? Непонятно. Но понять замыслы Творца себе дороже. Ну привет, решил я начать диалог. Мой голос привлек девушек. Теперь ворону рассматривали все мы. Правда недолго, ровно до рева. Халк крушить. Да, он явно начал побеждать. Ворона молчала. Но вот не сомневаюсь, что она как минимум меня понимает. И да совсем необычная ворона, познание с нее стекло как вода, словно, с Асгардца. Хаэм, ты с приветом от Асгарда. Ворона вздрогнула. Легенду об Одине я читал, у него там были вороны. А если учесть, что местные легенды, как минимум связаны с вполне реальными асгардцами, то видимо вороны там не просто были. Следишь за мной, вздрогнула опять, из чего я не удивлен. Молот поднял, так с чего не устроить слежку? Кар, это не вопрос, медленно кивнула, звать как, Кар, значит будешь Каркуша, ворона поперхнулась, заклюю, прокаркала она и крыльями похлопала, угу, значит все же говоришь, констатировал я, застыла, сложила крылья и нахохлилась, выражая всем своим видом недовольство, тем временем бой кончился, Халк победил, и да, он буквально втоптал соперницу в асфальт, девушки этим фактом явно воодушевились, никогда бы не подумала, что мой кузен может такое вытворять, это она о неудачной попытке суицида. Знаете, прыгать с вертолета без парашюта или поддержки магии, идея так себе. Учитель, а кто у тебя на плече? Последовал вопрос от Сесилии. Лужица, мы еще даже не обговорили деталей, а ты уже второй час меня учителем зовешь. Ну так мы и обговорим. Просияла она, а куда я денусь? Нярла уже 3 трактата перевела. Так кто это? Удивительно, но после кинотеатра... Она стала явно более уверена в себе. «Каркуша», тут же сказал я, на моем плече опять гневно забили крыльями. «Лысый», заклюю, «угу», определенно умеет говорить, и волосы у меня уже отрастают. Там сейчас мелкий ежик, и вообще сейчас я Смит, говорящая ворона, удивилась Дженнифер. Да, вполне говорящая и острая на клюв, сам в шоке. «А откуда?» Последовал второй вопрос от нее же. «Упала ко мне на плечо, пока вы любовались мордобоем». Вроде точно описал события. «Учитель, это твой фамильяр». «Ась, кто?» Я посмотрел на лужицу. Она стушевалась, но тут встрепенулась и пояснила. «Ну, у чародеев же должны быть фамильяры». Выпалила она чуть ли не с придыханием. «Незнакомая для меня концепция. Поясни, пожалуйста». Задумалась. «Фамильяры — это духи или звери, они слуги волшебников. Я в книжках читала». «Угу, понятно, что ничего не понятно. Потом погуглю». «А Каркуша скорее». Я посмотрел на недовольную ворону, хаэм, подарок, ворона замахала крыльями и злобно каркнула, вроде даже собралась улететь, но передумала в последние моменты и вновь нахохлилась. Подарок, я проигнорировал вопрос адвоката, думаю нам стоит добраться до машины и поехать домой, выйдем из этого измерения рядом с ней, сказал я и повел девушек через зеркальное измерение, это отвлекло их напрочь. Ведь повел я их сквозь дома напрямик, и я тоже не отказался бы знать ответы на некоторые вопросы. Я вывел нас, и тут вновь случилось интересное. Куда делась ворона? Не поверишь, Дженнифер, но никуда она не девалась, она все там же, заверил я ее. Она у тебя еще и невидимка, тут же поняла, о чем я говорю, Дженнифер. Сам в шоке, все интереснее и интереснее. Адвокат взъерошила свои волосы и выдала. Даже знать не хочу, давайте я вас отвезу. А то мне явно на сегодня хватит и ощущений, и впечатлений, и информации. Хороший подход к делу. Правильный. Какой интересный получается день. Свидание, Бойхалка и Ворона. Ворона, что владеет магией. Она все еще на моем плече, я чувствую ее лапы, но она полностью невидима, во всех спектрах. Даже магию я почти не ощущаю. Лаки была заметнее. Вот Сесилию, это впечатлило, она даже попыталась ее потрогать, но ее клюнули в палец. Больно клюнули. Больно клюнули в палец лужицу. Да, совсем необычная ворона. Пока маг удивлялся своему фамильяру, Халк вновь убегал из города, а военные паковали ту, что станет известно как мерзость. В институте в паре кварталов от места происшествия, в одной из лабораторий, где буквально часом ранее пытались исцелить Беннера, в той самой лаборатории, где чуть позже и создали мерзость, тихо приходила в себя та, о ком все позабыли, та, кто не получила силу Халка, но получила нечто иное. Глава 22. А тут я натянул несколько раз сову на глобус, но вроде получилось неплохо. Автор. Магия. Магия бывает разной, в сути своей, это манипуляция энергией и получение с этой манипуляцией некого результата. Не сильно и отличается от работы, что делают электроны внутри микросхемы проводов, только масштабы и принципы немного другие. Да, Даниэла умница. Хе. Но и энергия бывает разной, как и манипуляции с ней. С чем бы сравнить? Со светом? Ну как вариант. Свет в своей сути фотоны, но разнообразие цветовой гаммы точно завораживает многих. Да, сравнение так себе, но думаю вы поняли, что магия тоже имеет в своей сути еще и оттенки, а у местных это еще и энергия измерений. И если еще вспомнить о том, над чем и как проводится манипуляция, то совсем дебри выйдут. Этой силой можно пользоваться, но у всех есть свои, пусть будет, предрасположенности. Ну по крайней мере меня так учили. Скверно учили. У местных магов точно другой взгляд на эти вещи, но с этими взглядами я еще не сильно знаком. Марда, к примеру, это описала, как программирование на уровне реальности. Интересный взгляд на вещи. Так кто такие тогда одаренные, о которых я так часто вспоминаю и к которым себя причисляю? Согласно одному трактату, одаренные это, сильные душой разумные, с явной предрасположенностью и возможностью накапливать в себе энергию, именуемую маной, определенной природы. Запас этой энергии именуется резервом. Вообще считалось, что предрасположенность изменить нельзя. Угу, почти. Это был чертовски болезненный опыт, но я стал универсалом и более того, могу создавать одаренных искусственно, связывая наши души, но это если говорить о семье. Для местных резерв, вообще пустой звук. Они делают каналы и манипулируют его энергией, если и запасают, то малости с другими целями, к примеру для помещения в артефакты или их активацию, а в остальном мы даже похожи, с той разницей, что источник маны у нас разный. Но вернемся к одаренности. Одаренные бывают тоже разными, некоторые могут сочетать в себе несколько видов энергии, а некоторые, очень редко, как теперь и я, универсалы. Помимо этого есть еще и такие вещи, как контроль энергии, навык тренируемый, но у кого-то с ним лучше, у кого-то хуже, а кто-то монстр как мой брат. Ну и мелочи наподобие того, как далеко, своей волей маг может распоряжаться энергией в пространстве, насколько тонкие эти манипуляции и тому подобное. Короче, с магией, как и с любой наукой, все сложно. Хе-хе. И если честно, я как прирожденный, в прошлом, маг жизни, сильно изменил взгляды на многие вещи в последнее время. Раньше я просто не задавался вопросами о других проявлениях магии, собственно до того, как сам не начал с ними работать. Мне это банально не было нужно, хотя и знал я немало благодаря Нярле и ее обучению. Вот она как раз и была, универсалкой с хорошим потенциалом. Да я ее учитель, но во-первых я скверный учитель, а во-вторых она училась считай сама, а я лишь помогал чем мог и реально выучил ее только на мага жизни. А вот все остальное она узнала сама. И именно по ее памяти я сейчас улучшаю свои навыки. Без высшей силы, артефактов или возможности видеть сами души, как мне определить предрасположенность или то, что я считаю одаренностью? Хороший вопрос. И я подумал, а надо ли определять? Манипулировать энергией можно и не имея резерва. У меня тут целый храм таких товарищей, был бы источник силы. Так почему не дать этот источник? Накопители же у меня есть. Так что моя, все еще довольная этим днем, ученица получила два первых задания и два накопителя. Один она должна носить всегда внутри себя, он был пуст и мал, но в этом и суть может выйдет понять, какую энергию накапливает в себе ее душа, а второй обычный с универсальной энергией, ей было велено пытаться ощутить эту энергию. Так себе задание, но упертости ей не занимать, а мне бы подумать, как ее вообще пытаться учить, и как воссоздать побыстрее книги. Перевести их мало, надо бы их еще и написать, но это все потом. Сейчас же у меня вопрос другой. Ну и что мне с тобой делать? Обратился я к своему левому плечу. Плечо молчало, но лапки на нем сильнее вцепились в одежду. Кар, выдало плечо через минуту. Мне было не лень смотреть в пустоту. Может, появишься? Она появилась. Смотреть в глаза собеседнику все же удобнее. Даже если собеседник, черная, как ночь, ворона, и это крайне сильно подчеркивали ее ярко-оранжевые глаза. В остальном птица, как птица, ну может чуть крупнее своих местных сородичей. Давай я тебе расскажу два факта, которые, возможно, облегчат тебе понимание ситуации. Она меня внимательно слушала. Кажется, последний подарок, что мне подарил местный мир, сейчас учится в школе, но ей повезло, за нее вступилась моя жена и потратила на нее целое желание. Иначе я бы провел крайне доскональную вивисекцию. Ворона явно напряглась, но тот подарочек также имел глупость проткнуть мое сердце мечом и отрезать одну руку. Ворона посмотрела на свой насест, правую, ее взгляд сместился на насест номер два, а я продолжил: ты мне ничего плохого не сделала, но и другом я тебя не назову. Ты шпион, и ты попалась. И вот я повторяю свой вопрос: что мне с тобой делать? Повернула голову на бок, почесала клюв лапкой и выдала: накормить, Кар? Ну, а почему бы и нет? Ну давай поедим. Предпочтение есть или противопоказания? Нету, каркнула она. Я пошел на кухню. Кар, ты сказал, два факта, смотрите-ка, слушала. Воевать или конфликтовать с Асгардом я не намерен. У меня есть некие претензии только к одному его конкретному обитателю, и ее имя — Локи, просветил я пернатую. В розыске. Преступница. Кар, тут же выдала ворона. Знаю. Вот только она точно вернется, и я даже, наверное, знаю как. Плохо, что никогда. Ворона кивнула. Еду пришлось готовить, но время тратить много я не хотел и выбрал крайне простое блюдо, заготовленное заранее. Только и надо было отварить. Ворона спокойно наблюдала за моими действиями с плеча и молчала. Петра, видимо, еще у иксменов, так что в доме мы сейчас одни. Ну, если это ворона, то я, блин, курица. Так как отцеплять лапки она явно опасалась, то ела сидя на моей левой кисти. И вот не могла в обычную ворону влезть целая тарелка пельменей. То, как они спокойно в клюв помещались, я вообще молчу. Но есть не такой и большой клюв, ей не мешал. Кар, вкусно. Спасибо. Можешь убивать. Кар, угу, ищи дурака. Она это что, последним приемом еды считала? Мда. А у меня есть на то причины. Почесала клюв. Шпион, выдала она очевидное. Я кивнул. Вот убью я тебя, и что мне с того? Вражда от твоего работодателя? Я похож на идиота? Кар, за меня не будут мстить. Какие нынче шпионы-фаталисты. И ведь верит в свои слова. С чего бы? Поинтересовался я для проформы. Виновна. И в чем же? Отвернулась. Ну, мне в целом и все равно. Значит, ты тут отрабатываешь повинность. Вновь повернула голову и кивнула. Хаем, имеем шпиона Асгарда. Ну, за мной следят. Вероятно, из-за того, что я поднял молот. Хаем, а в чем тут, собственно, проблема? Асгард далеко. И в целом не сильно-то и враждебен. Вот только знаю я о нем почти ничего. Из рассказов Тир ее пасси, это один из девяти планет. Поправка миров, не знаю, важна ли эта деталь, но мало ли, объединенных неким древом Игдрасиля, и Земля, она же Мидгард, неожиданно центральная из этих миров. Ах да, формально все девять миров крышует этот самый Асгард. Земляне об этом, правда, не в курсе. Или рассказ многое опустил. Каковы распоряжения по поводу меня? А вдруг ответит? И она ответила. Кар, следить, докладывать, не вмешиваться. Кар, какой хороший шпион. С последним облом. Кивнула. Это из-за молота? Снова кивнула. Дался я вам, ты поднял молот. Кар, ей вообще нормально выдавать человеческую речь? Задержки понятны, все же она реально каркает. И ты достоин. Кар, для пущей наглядности величины данного утверждения, она распахнула крылья. Рад за себя, чего хоть достоин. На вас когда-нибудь смотрела ворона, как на дегенерата? Молот, знаешь ли, не говорил, пояснил я. На нем написано. Прокаркала она. Я по-твоему знаю асгардский? Спросил я очевидное. Застыла. Почесала клюв. Кивнула. Ты не понял надпись, резюмировала она. Представь себе. Вновь кивнула и выдала, явно стараясь придать своим словам и веса, и пафоса. Поднявший молот достоин силы бога грома. Кар, следовало догадаться, и трона Асгарда. Кар, КХМ, неожиданно. Спасибо, не надо и силы, и трона. Обойдусь, максимально вежливо отказался я. Кар, невежда, и крыльями побилась в возмущении. Ищите другого дурака. Благо уже есть одна светловолосая владычица молота, а значит проблема невелика. Хотя, а мне откуда знать об их традициях? Блин, Каркуш, я был землевладельцем немалого такого края, правда пограничного. Ты хоть знаешь, какой это геморрой? Пояснил я вороне. Я Марнат, Генрих Рихтер, будем знакомы, вот и познакомились, но сама виновата. Так вот, Каркуш, если это тупо опасение за престолонаследование, то давай я тебя порталом отправлю куда-нибудь, а ты там своим уже ходом и разбежимся. Ну и заодно мой отказ от притязаний, на все выше озвученное, передашь. Ворона задумалась. Сомневаюсь, что ее радует перспектива сидеть на моем плече, избегая смеха младшей, которая может и подарила мне это пернатое, но на кой она мне? Хи-хи, послышался тихий смех. Ворона напряглась и нахохлилась. Слышит, и что ты так напрягаешься? Всего-то смех, тяжело. Кар, как ты с этим живешь? Тяжело, хе, она просто не знает, что такое тяжесть присутствия высшего во плоти. Я пожал плечами. Да нормально, мы мило общаемся. Она даже иногда отвечает, но чаще слушает. Да и все познается в сравнении. У нее есть старший товарищ, вот его присутствие уже хреново переносить, особенно если он стоит перед тобой, воплотившись. Как же я рад, что не вижу снов, я бы точно без кошмаров не обошелся. Наблюдатель черт страшный. Хи-хи, смех хора стал чуть громче, а ворона открыла клюв. Кажется, у нее шок. Кар, безумец. Кар, я этого и не отрицаю, будто я не в курсе. Помотала головой. Давай, портал. Кар, небольшое окно в известную мне пустыню, на заднем дворе, и закидываю туда ворону. Она не сопротивлялась. Безумного смеха тоже не было, только тишина, даже непривычно. Я огляделся, надо бы заняться наконец задним двором. Вроде и куплено уже все, а руки не доходили. Нехорошо, Петра вернулась за полночь. Я как раз доделывал последнюю клумбу вместе с любознательной Флорой. Цветочек никак не могла понять, зачем разграничивать цветы. Понятия так красивее, эстетичнее, да и банально удобнее для нее вообще ничего не значили, но я честно пытался разъяснить значение этих слов. Что сложно, образами проще. Сказки сестры явно улучшили ее знание языка. Об этом говорит и то, что она начала слушать прохожих и соседей, что точно признак прогресса в ее развитии. Чем она умнее и опытнее, тем в будущем она мне будет полезнее. Хотя, она уже, вот к примеру, помимо трав, она растит для меня ветвь Милларна на трость. Умница. Петра была хмурая и сразу отправилась на кухню. Я удостоился только легких объятий и быстрого поцелуя. Да голод такой, он сейчас всегда с ней. Ничего, скоро ослабнет. И такие мелкие проблемы хорошо закаляют характер. Хе. Перед сном порадовал рыжую массажем, так что засыпала она с улыбкой на губах. А как иначе? Она весь день тренировалась у иксов, это ее вымотало, а под моими жгутиками она расслабилась и почти буквально растеклась, засыпая. Асгард. Покой Одина. Один и Марнат. Вопреки мнению многих, большую часть времени владыки обычно проводят не в тронном зале, а в рабочем кабинете, ибо трон – это хорошо, но для работы отличное от пафосных речей, встреч или издания указов он подходит не очень. Но и в своих личных покоях они нередко имеют место, где могут подумать и поработать вдали ото всех. Тут всятец в последнее время был крайне часто, размышляя в тишине и покое. Покои царя были огромны и полностью отражали величие их владельца. В личных покоях Одина их было только двое, негоже кому-либо слышать доклад разведчика, задания которого нет. Да и попасть сюда беспрепятственно могли разве что члены королевской семьи, да вороны всятца, в чьей верности никто не мог усомниться. К сожалению, вороны только в верности, ведь как и любой другой, они могли и ошибиться и провалить задание. Вот только в отличие от ее гордых братьев, она не могла похвастаться ничем, да и отношение к ней было иное. Тут, как всегда, было прекрасно, и это давило своим величием на ее плечи, как давил взгляд всятца, и как давит тишина после ее доклада. Она снова облажалась. Всятец же сидел за своим столом и думал о новом донесении своей верной, гордой, сильной и глупой вороны. Вот она стоит на колене, ее лицо скрыто под черными, как ночь, волосами, она смотрит в пол. Даже если он сейчас прикажет ей посмотреть на себя и выскажет слова одобрения, для нее это будет словно удар кнута, и выражение его недовольства, как и любое другое действие, отличное от нейтрального. Нет такого приемлемого будущего, где она не будет себя корить. Наверное, нет. В этом он теперь не был до конца уверен. Когда в деле замешан творец, мало в чем стоит быть уверенным. Так как стоит ему поступить, ответили за него. Ответом стал шепот. Шепот творца, шепот, что шел от вороны. Она вздрогнула. Вновь эти голоса. Раньше, когда они только смеялись, было лучше. Но вот теперь она услышала слова. Слова, что буквально подарили ее этому, кому? Достойному. Портал не помог. Они проследовали за ней сюда. Что им нужно? Это наказание за ее грехи. А ведь возможно. Шепотки приказывали вернуться, они говорили, что она выполнила приказ и надо лететь назад. Она же, стиснув зубы, старалась не шевелиться и дальше стоять на колене, и смотреть в пол, негоже ей смотреть на царя. Ее когти до скрежета впились в колено, и если бы не броня, то они точно проткнули бы кожу и мышцы, губы были прокушены до крови, но она держалась, а шепот становился громче. Проклятие! Как он живет с этим? Удар! Голоса смолкли. Всятец! Было огромное желание посмотреть на него, но она смогла сдержаться и здесь. Он встал и ударил своим копьем. Решение принято, творец высказала свою волю. Впервые на его памяти он услышал не смех, а о голосе и говорить не стоит. Столь редкое событие можно смело записывать в летописи. Обреченная на смерть ворона нужна в замыслах ее, так почему нет, будет для вороны наказанием, которое она так хочет. Лучше уж эта зыбкая тропа, чем то, что хорошая девочка сама себя изведет. Верность иногда бывает и такой, когда верен настолько, что готов убить себя же, за свою же ошибку, не столь ли большую, для Асгарда, вообще мелочь, но не для нее. Марнат, разнесся его голос по залу. Да мой царь, она всеми силами старалась, чтобы голос не дрогнул, и это у нее получилось. Ты молодец, можешь не верить, но то, что ты мне поведала, имеет невероятное значение, даже одно знание того, что есть как минимум еще один творец, имеет невероятное значение, как и прямое заявление о неплохих намерениях к Асгарду от того, кто просто не может лгать, особенно в свете наличия творца рядом с ним. Я верю, мой царь, но не понимает, глупая ворона, но я вновь не выполнила вашу волю, я готова к своему наказанию. Да, это ее черта, в отличие от ее собратьев, она не могла вынести вины поражения на миссии, что поручил ей лично он. Результат был предрешен им заранее, но и не отправить было нельзя, ведь даже поражения порой необходимы, даже Асгарду, особенно Асгарду. Тогда, я больше не твой царь, Марнат, его слова прозвучали словно гром среди ясного неба. Она вздрогнула будто от удара кнута и подняла свою голову, ее ярко-оранжевые зрачки на черном белке и в обрамлении черных перьев уставились на всяца. В них было многое, как и на ее красивом лице. Неверие, обреченность, боль, даже смирение. Вот и все, это ее конец, я изгнана, выдавила она из себя вопрос. Нет, Марнат, скажи он простое, да и уже через пару мгновений она бы летела со скалы с намерением разбиться насмерть. Вот теперь все остальное в ней вытеснило непонимание. Он продолжил, я поручаю тебе миссию, отныне, ты будешь служить тому магу, как своему царю. Он отрекся, мой царь, тут же схватилась словно за соломинку верная ворона и точно не от страха перед шепотом, а скорее от нежелания принимать это. Молот признал его достойным, Марнат. Его мнение на этот счет не играет роли. Можешь считать его вторым из преемников на трон, громкие слова, слабо соответствующие действительности, но в них она не усомнится, ведь это его слова. Но, мой царь, она всеми силами пыталась найти еще соломинку и не находила. Я лично зачаровал молот, Марнат. Ошибки быть не может. Он достоин, а это значит, за ним надо приглядывать. Но коль он узнал о слежке, то и метод стоит изменить, как и показать, что мы не враги. И посему, ты слышала мой приказ. Тут она поняла, что позволила себе спорить и вновь уставилась в пол. Да, мой царь, сказала она, словно стоит в строю, в первых рядах, уже не твой, Марнат. Да, всятец. Тут же нашла она замену. Ступай, тебя ждет тяжелое бремя. Слышать ее шепот, это не то, что можно легко пережить. Да, всятец, сказала она, выпрямляясь и ударяя себя в грудь. Ворона поняла, что разговор окончен и улетела, а один остался один, сидеть и размышлять. Хи-хи, вот он и услышал смех в третий раз в своей крайне долгой жизни. Незнание причин и мотивов Творца заставляли его старое сердце биться чаще и навевали вопросы, а также выводы, вот только непонятно, верные или нет. Рихтер. Понедельник, день тяжелый. И был он таким по многим причинам. Начнем с первой. Кар. Причина номер один нашлась еще ночью на спинке стула в комнате. Попала она туда, буквально пролетев сквозь стену или скорее сквозь измерения. Выглядела она не очень, вся в пыли и словно потрепанная, и когда влетела, то там на спинке и уснула, спрятав клюв под одним из крыльев. Защита и материя для нее пустой звук, как она это сделала? «Ну и почему ты опять тут?» — спросил ее я, когда чистил зубы. Проснулась она сразу, стоило мне встать с постели, и умостилась на моем левом плече, а занималась она там сейчас тем, что чистила перья. «Миссия!» — выкоркнула она и вернулась к своему важному занятию. «И какая?» — «Служить!» — все опять повторилось. «Мда, с многословием у нас беда. Кому?» «Тебе!» «Кар!» «Понято, что ни хрена непонятно. С хрена ли? Что за выверты?» «Миссия!» «Опять шпионить?» Попробовал я зайти с другого боку. «Нет, Кар, служить, Кар, не врет, а докладывать Одину, служить то по-разному можно, нет, достойный, нужно, приглядывать, Кар», послышался слабый смех младшей на периферии, Ворона впилась мне в плечо, ну и коготки у нее, она смогла нанести мелкое повреждение и моему астральному телу, отчего под ее лапками тут же появилась прослойка плоти Нярлы, крайне прочной плоти, Ворона на это каркнула, кажется, удивленно. «Мда, Петра спустилась завтракать почти сразу после меня, я его еще даже не доготовил. Вот что голод животворящий делает. Съедено было все и с запасом, а также потом взят запас для перекуса. Кто-то явно осознал свое новое положение, и какая у нее милая мордашка, и едой наслаждается и положение угнетает. Милый, это что? Угу», и заметила Ворону только когда съела половину первой тарелки с кашей, а впереди еще и блины. «Это Каркуша?» – представил я пернатую. «Кар, я Марнат, Кар», – возмутилась Ворона. Рыжая сонно кивнула. «Говорящая Ворона», – констатировала она, в этот момент Марнат как раз примостилась к одной из тарелок и начала есть свою порцию. «Да, я и на нее приготовил». Петра застыла, смотря на это, как в нее столько влезает. Марнат на это только снисходительно покачала клювом, каркнула и продолжила поглощение еды. «Выглядит это интересно, еда как будто сжимается в клюве, но на пельменях это было заметнее. Хороший вопрос, Петра, я пока понятия не имею, но очень хочу узнать». Ворона напряглась, но есть не прекратила. «Стоп», рыжая встряхнула головой, отгоняя остатки сонливости, «она не твое творение и не Нярла». «Так, в корень зришь», покивал я, подливая ей кофе и тоже садясь завтракать. «А серьезно? Ну вот и не поиздеваться». Хмурая она и не в настроении. «А если серьезно, то это шпион с Асгарда», начал я. «Уже нет, Кар», вставила свое веское Ворона в середине фразы. Но я продолжил. «Который попался и теперь почему-то отправлен мне служить. Асгард — это те, чей я тогда показывал молот», рыжая рассеянно кивнула. «И вот сижу и думаю, что мне с ней делать?» «И кормишь», заметила рыжая. «И кормлю», кивнул я. «Ты ее хочешь препарировать?» Задала вопрос рыжая и сделала это крайне буднично. «Хе, Кар, были такие мысли, но я помню твое мнение на этот счет», повинился я. «Хорошо, я птиц люблю, не надо ее убивать, а вот потону и не скажешь», но ни капли лжи в словах. «А кто сказал, что это ее бы убило? У меня вообще редко кто на столе умирает, без моего на то дозволения». Кар, рыжая на секунд застыла, принимая к сведению новую информацию. «Тем более, живи пока, пернатая, я еще придумаю, как тебя изучить, да и не дебил я, что бы я сделал на месте царя асов, с тем, кто убил или препарировал моего подданного, точно ничего хорошего, фантазия в этом плане у меня хорошая, и не сильно бы я посмотрел на то, что поданный немного пернат, милый, вот я сказала тебе ее не трогать, а сама думаю, какова на вкус воронитина, это же ненормально, да, какой интересный вопрос», Ворона подавилась. «Хе, голод нередко вызывает такие мысли, это нормально, ты главное помни, мясо дикой птицы редко вкусное, правда это сильно зависит от ее питания, если правильно питается, то очень даже», Ворона внимательно присмотрелась к своей тарелке и явно задумалась, есть ли дальше, «а я закончил, правда всегда можно выкрутиться специями и методом приготовления», и выдерживая театральную паузу, посмотрел на пернатую, та вжала голову. «Ладно, не буду издеваться. Не бойся, Каркуш, не съедим. Предпочитаю не использовать в готовке мясо разумных», заверил я ее, подхмык рыжий. «Ну вот», моя рыжая улыбнулась.